Проект «Фантаскоп». Читает Петроник. Андрей Бочаров. Плохая рождественская сказка. Уже привычная еженедельная процедура. Временно переключиться с основного сервера на резервный. Провести полную диагностику основного сервера. Переключиться обратно на основной сервер. Провести полную диагностику резервного сервера. Проверить состояние аккумуляторов в источниках бесперебойного питания. Сделать полную резервную копию системы на внешний переносной диск. И как завершающий штрих, протереть сначала влажной, потом сухой салфеткой, застекленную фотографию в рамке над рабочим столом. Выключить свет во всей квартире. Поставить сигнализацию на охрану. Закрыть входную дверь на оба замка. На все про все. Ровно полчаса. Плюс-минус 3 минуты. Ровно полчаса. Каждую неделю. И так уже полгода. На экране монитора только одно открытое окошко. Привычный интерфейс сайта «Найди свою любовь» украшен новогодними снежинками. Единственное активное окно диалога. В его левом верхнем углу маленькое фото удивительно красивой рыжеволосой девушки. Кэп-52. Доброе утро, моя милая. Ты мне опять снилась ночью. Точнее, ты, как всегда, мне снилась этой ночью. Светлячок 26. Привет, улыбка. А ты мелкий обманщик. Как я могла тебе присниться, если ты меня никогда не видел? Кэп-52. Я же видел кучу твоих фото. Самое любимое висит у меня над столом. У нас с тобой здесь уже почти 10 тысяч сообщений. Такое чувство, что мы с тобой были знакомы всегда. Светлячок 26. Мне тоже так кажется. Даже удивительно, ни разу не увидев человека, при этом ощущаешь его как самого близкого тебе. Кэп-52. Ты потрясающе. Хотя бы даже потому, что пишешь без ошибок. Улыбка. Мне до сих пор трудно к этому привыкнуть. Говорят, что строители матом не ругаются, они на нем разговаривают. А сейчас все уже не столько пишут с ошибками, сколько просто пишут одними ошибками. Светлячок 26. Ну, я же все-таки училка русского. Если ты еще об этом помнишь. Или ты уже давно запутался в своих собеседницах? Кэп-52. Нет. Хотя я уже давно запутался. Запутался в одной тебе. Как косяк горбуши в сетях браконьеров. Улыбка. Светлячок 26. Обижаешь, Кэп. Какой же я браконьер? Ну, или браконьерша. У меня есть лицензия на вылов. Всего лишь одного, но самого лучшего. Так что ты моя законная добыча. Кэп-52. Ну нифига себе, ты же никогда не видел эту тушку. Пристрелить, пожалуй, еще можно, но вот утащить потом к себе в пещеру точно твоих силенок не хватит. Светлячок 26. Ты мне нужен живым, очень живым. Ну, по крайней мере, 2 раза за ночь очень живым. Улыбка. Кэп-52. Слушай, имей совесть. Ты еще помнишь, что я ровно в 2 раза старше тебя? Так что найди кого-нибудь помоложе. Улыбка. Светлячок 26. Найти помоложе? Без проблем. Проблема в том, чтобы найти лучше. И я не уверена. Точнее, я просто уверена, что у этой проблемы другого решения нет. Кэп-52. Забавно. Никак не могу привыкнуть, что мы с тобой пишем почти одинаково. Словно сам с собой переписываешься. Мы оба никогда не ставим точки, только многоточие. У нас у обоих нет законченных мыслей. Улыбка. Мы всегда в процессе. Пока еще додумываем одну мысль, уже приходит следующая. Светлячок 26. А ведь ты опять нагло заговариваешь мне зубы. Мы с тобой тут общаемся уже 1.5 года с лишним. И еще полгода назад мы назначили нашу первую встречу, на которую, между прочим, ты совершенно нахально не явился. И какую ты сегодня придумаешь новую отмазку? Почему мы не сможем завтра с тобой встретиться в реале? Ну и что я могу ответить тебе на этот вопрос, моя милая девочка? Мое ненаглядное рыжее солнышко. Точнее, что я могу соврать тебе в очередной раз? Сказать тебе правду? Сказать, что меня уже полгода как нет? Сказать, что компьютерное моделирование личности было темой моей докторской диссертации? Чуть-чуть не успел закончить до лобового столкновения с вылетевшим навстречу КамАЗом. Как раз ровно за день до намеченной нашей первой встречи с тобой в реале. Сказать, что почти готовую программу я, разумеется, тестировал на самом себе. Сказать, что мой сын, который на 2 года старше тебя, каждое утро перед уходом на работу аккуратно сохраняет на свой диск, помимо эталонной версии самой программы, еще и новые данные, нашу с тобой ночную переписку. Знаешь, а мы ведь с ним почти каждый день общаемся. Переписываемся, Васьки. Хотя я понимаю, насколько ему тяжело. Но, возможно, так это все же лучше, чем никак. Но я просто не могу написать сыну, чтобы он стер все мои версии с обоих домашних серверов и уничтожил резервные копии. Нельзя ставить перед самым близким человеком такую задачу, которую ему было бы просто невозможно выполнить. Он уже один раз меня хоронил. А заставлять его делать это во второй раз, причем и уничтожив окончательно своими руками? Нет, это просто запредельно. Извини, я не смогу. Буду просто ждать, когда тебе надоест эта переписка. Сын и так каждую неделю по субботам приезжает в пустую квартиру, проверяет состояние обоих серверов, при необходимости меняет аккумуляторы в источниках бесперебойного питания и аккуратно протирает салфеткой пыль с твоей фотографии в застекленной рамочке над моим рабочим столом. Над моим бывшим рабочим столом. Это был рассказ Андрея Бочарова «Плохая рождественская сказка». Для вас читал Петроник.